Глава 15. Блэр. Беспомощность и жалость к себе заполнили все тело без остатка. Мы только закончили играть с Роландом в недотрог и подавили эгоцентризм, чтобы быть вместе. Теперь наши отношения обречены. Он никогда не простит подобного поступка. Оливер, то есть Номибус, пригрозил перед тем, как испариться, что я не смогу заранее предупредить своего воздыхателя о деяниях. Следовательно, придется утонуть в слезах, причиняя вред любимому. «Блэр, на тебе лица нет! Наша форма не готова!» — спросила все та же надоедливая фаворитка, когда я вошла в спортивный зал, где все разминались. «Твой плоский мозг может думать еще о чем-то, кроме тряпок!» — огрызнулась на наглую первокурсницу. Мое душевное состояние начинало выползать наружу под видом агрессии, и я ничего не могла с этим поделать. «Ваша форма уже в раздевалке», — сказала чуть мягче. «Ведь еще предстояло как-то завести разговор о самом турнире. Получена отсрочка». Пока девушки переодевались, не могла собраться с мыслями. «Теперь мы будем блистать! Спасибо, Блэр!» — поблагодарила одна из близняшек. «Все парни сойдут с ума от этих коротеньких юбочек!» — подхватила вторая. Фаворитки начали активно сплетничать про всю сборную Филориума, не замечая моего потерянного вида. «Блэр, ты ничего не добавишь? Обычно мы слышим много нового или гадкого?» — спросил кто-то, я даже не поняла, кто. Язык не поворачивался сказать губительную для нашей любви новость. Роланд мухлюет на поле, используя телепортацию. Выдала я, а затем убежала в укромный угол на цокольном этаже. Именно там на плечи обрушилось все вселенское горе, которое могло испытать мое израненное сердце. Я отлично понимала, что такой слух о плохом короле разнесется со скоростью света, но и прятаться вечно не могла. Аварус взбаламутил половину Академии, чтобы найти, кто оклеветал выбранного им лично спортсмена. «Блэр Темперанс, вы отдаете себе отчет в том, что ваши слова влияют на жизнь не только главного форварда сборной, но и на весь чемпионат в целом?» Строго взыскал с меня правду директор. «Да», — немногословно ответила, чтобы хоть как-то сдержать истинные чувства. «Вы сможете повторить это и перед судом присяжных, и перед самим обвиняемым?» Мужчина продолжал допрос с пристрастием. Он нервно перетаптывался на месте, то и дело поправляя рукава мантии, сшитой ему не по размеру. Мое внимание привлек небольшой символ на его запястье. Не знаю, что он означает, но подобный ему я где-то уже встречала. «Да», — снова ответила, едва не теряя сознание от переизбытка эмоций. Всю свою жизнь я испытывала небольшую гамму чувств, всегда окрашенную в темные оттенки, но с недавних пор смогла познать нечто большее. Все это подарил Роланд, которого я предаю прямо сейчас. Аварус не стал больше мучить меня вопросами, просто предупредил, что разговор не окончен. Я решила убраться с территории Академии, дабы не нарваться на неприятности. Мой путь лежал через лес, тот самый, где когда-то зародились наши отношения с плохим королем. Мне следовало бы опять упасть навзничь, податься слезам, но они словно иссякли, вылившись еще утром в большом объеме. Мысли рассеяла стрела, вонзившаяся прямо в дерево, расположенное у меня на пути. Вслед первой полетела и вторая, на этот раз, задев рукав платья, слегка оцарапав руку. «Что ты себе позволяешь?» завопила от боли и возмущения, еще не увидев противника. Позади меня стоял Роланд. Он направлял лук с третьей стрелой, целившейся прямо в сердце. «Ты этого не сделаешь», прошептала я, но в душе возжелала получить удар, нежели начать разговор с любимым. «Что мне помешает?» С вызовом бросил молодой человек и выстрелил, теперь уже в подол платья. Я заслужила гнев Роланда и эту ненависть в глазах, но не могла покаяться. Вместо этого мне уготована роль той, кем притворялась долгое время до встречи с ним. «Если выстрелишь, то вылетишь не только из сборной Филориума, но и из самой Академии», проговорила напыщенно с едва заметной вибрацией в голосе. «Лучше вылететь, чем каждый день видеть там тебя!» зарычал Роланд, передавая все отчаяние, вырывающееся из груди. «Прекрати представление. Наши отношения были всего лишь игрой», парировала с притворной холодностью. «Но я всегда оставался искренним. Если хотела расстаться, могла просто сказать. Зачем наговаривать на меня?» «Мне стало скучно. Мне стало скучно, а твои речи о значимости спорта навели на интересную идею». Попыталась усмехнуться, но получилось не так, как хотела. Хоть Роланд и не замечал ни наигранных фраз, ни лжи в моих словах, пелена боли окутала глаза юноши, превращая светлые чувства ко мне в самую последнюю гадость на земле. «Не жаль тебя, Блэр», — сказал напоследок Роланд перед тем, как уйти. Первый раз он назвал меня по имени, окончательно разбивая сердце, безмолвно желающее любить. Я осталась на поляне, долго лежала на земле, слушая, как в унисон сочетаются мои всхлипы с замедленным пульсом. Казалось, все вокруг остановилось, подарив возможность оплакать утраченные чувства. На секунду, закрыв глаза, я очутилась у себя в замке и уже лежала на мягкой кровати. «Блэр, ты не должна так истязать себя. Все самое интересное еще впереди», — раздался голос бывшего помощника. Видимо, он и перенес мое холодное тело на пуховую перину. «Забери сразу и разбитое сердце», — взмолилась я, потеряв остатки самоуважения. «Нет, дорогуша, оно еще целое по сравнению с тем, что ему предстоит пережить», — поспешил с ответом Нумебус, улыбаясь уголком губ. Я не могла представить, что может еще больше истерзать меня и чего в итоге добивается чародей. Зато успела заметить, точнее заново разглядеть символ на выбритом виске белокурого негодяя. Он точно такой же, что и на запястье директора Филориума. И я знаю только одного человека, который мог бы разгадать эту загадку — Кассандра Лайн. Но могу ли доверять ей после тех слухов о связи с профессором Луцием? Следующий день, на удивление, начался с хороших новостей. Всеми любимого анимага восстановили в должности. Теперь у меня появилась возможность войти к нему в доверие и узнать о связи с Кассандрой. Нумебус четко дал понять, что взыщет с меня все обещанное, и необходимо найти способ расправиться с ним до второй конфискации. «Профессор Луций, с возвращением!» Начала разговор с поздравлений. «Блэр почувствовала мое отсутствие, несмотря на то, что я ничего не преподаю на хаосе». Почему-то смутился молодой человек, и на его щеках выскочил легкий румянец, прекрасно сочетающийся с пепельным оттенком волос. «В нынешнее время учителя на вес золота, не так ли?» Почти вплотную подошла к теме разговора, услышанной тогда между ним и Кассандрой. Луций не успел ответить, как в коридоре показались шумные пегасы. Во главе стаи на этот раз стоял Роланд с бутылкой плохо пахнущего алкоголя. «Смотри, Ирис, профессор решил пройтись сразу по нескольким студенткам!» — выкрикнул плохой король под властью напитка. «Лучше отоспись. Выбывание из команды — не повод браться за разбой и алкоголь», — сдержанно парировал Луций. «Советую не связываться с этой чертовкой. Избежали проблем из-за дуэли, но можете вылететь благодаря ее лживому ротику», произнес Роланд с отвращением, а затем рассмеялся в унисон остальным пегасом. Его слова больно ранили. Продолжать разговор с профессором, при этом держа лицо, уже не удастся. Снова, спрятавшись на цокольном этаже, поддалась отчаянию. Теперь все эти чувства навсегда поселились внутри, выбивая из колеи когда-то сильную Блэр Темперэнс.